Глава 10. Форд, умытый и накормленный бензином, бежал споро, навигатор не пытался завести путешественников не туда, как порой случалось, и к обеду сыщики добрались до коттеджа Ермолаевых. Яркое солнце и безоблачное небо, зеленые сосны и кипарисы никак не вписывались в картину снегопада, описанную Глебом. Дорогу Иван помнил смутно. В прошлый раз пришлось изрядно поплутать среди виноградников, и он знал, что навигатор в поисках дома Ермолаевых — помощник не из лучших. Но задача оказалась проще, чем он ожидал. Среди обнаженных виноградных лоз черепичная крыша, возвышающаяся над каменным забором, была видна издалека, и на ведущую к дому грунтовку удалось выехать практически сразу. Иван посигналил, и ворота, словно только этого и ждали, медленно поползли в сторону. Глеб уже ждал детективов на широком крыльце, и порывистый горный ветер трепал его серую толстовку. Мельком окинув взглядом территорию, Иван заметил, что после их с Асей первого посещения она сильно изменилась. Появилось 4 симпатичных домика, соединенных с центральным коттеджем переходами из прозрачного стекла, увитыми внутри зеленью, а центр двора украшал фонтан, круг, в центре которого сидит девушка с кувшином. Очевидно, в теплое время года из кувшина текла вода, но сейчас он выглядел унылым, а девушка совершенно замерзшей и бесконечно одинокой. И обилие зелени, и фонтан никак не вязались с отсутствием воды, из-за чего коттеджный поселок, первой ласточкой которого был дом Ермолаевых, так и остался существовать только на бумаге. «Вы так вовремя», — сказал Глеб, пожимая руку рыбака. «Объявилась дочка нашего Новикова. Скоро должна с мужем подъехать. Вы же, наверное, захотите осмотреть его комнату?» Иван кивнул. «Тогда лучше сделать это прямо сейчас, потому что неизвестно, как к этому отнесутся родственники». Пропавший капитан первого ранга обитал в одном из 4 домиков, пристроенных к главному коттеджу. «Мы называем эти помещения флигелями», — на ходу давал пояснение Ермолаев. «У каждого имеется собственный вход, но по желанию можно пройти через дом по застекленному переходу. Обычно ими пользуются редко, преимущественно в непогоду». Чувствовалось, что Глеб не договаривает, и рыбак поспешил прояснить ситуацию. «Я так понял, столовая находится в доме?» «Да», — подтвердил тот. «Если кому-то не здоровится или просто не хочется идти, можно позвонить и попросить принести еду, но обычно так никто не поступает. Все предпочитают с утра собираться в большом доме и расползаться по флигелям перед сном». «По переходам», — уточнил рыбак. «Нет». Он снова почувствовал нотки смущения в голосе Ермолаева. «Наши жильцы предпочитают свежий воздух и пользуются возможностью глотнуть его, прогулявшись по улице». Это было логично, конечно, но рыбаковская чуйка подсказывала, что игнорирование переходов имеет под собой нечто более основательное, чем любовь к свежему воздуху. Глеб достал из кармана связку ключей, побренчал ими в поисках нужного, но дверь во флигель, где проживал отставной капитан первого ранга, оказалась открытой. «Странно», — сказал он. «Я собственноручно закрывал ее на ключ». Рыбак присел на корточки и внимательно осмотрел замок. «Свежих царапин нет. Похоже, открывали родным ключом. Интересно, кто и когда?» Комната чем-то напоминала кабинет начальника средней руки. Внушительный письменный стол черного дерева, высокая стопка книг разной степени зачитанности, настольная лампа в стиле хай-тек на прищепке, черное кожаное кресло-крутилка, лаконичный шкаф для одежды. Лишь полуторная кровать с высоким, явно ортопедическим матрасом, светло-бежевый шелковый ковер с абстрактными пятнами, да тяжелые шторы, тоже бежевые, но на пару тонов темнее ковра, свидетельствовали о том, что помещение предназначено не только для работы, но и для прочих жизненных ситуаций. Было светло и тепло, даже жарко, и рыбак потянул бегунок молнии, расстегивая куртку. Посмотрел на Асю. «Как она?» Та коротко кивнула. «Нормально». При виде ковра она бросилась стягивать сапоги. Иван последовал ее примеру, радуясь, что с появлением в его жизни Аси отпали переживания насчет целостности носков, зачастую преследовавшие его в холостяцкой жизни. «Посидеть не хочешь?» — предложил он подруге. Ася помотала головой. «Нет». Скользнула к столу и открыла верхнюю книгу. Иван заглянул через ее плечо. Это была та же самая книга Даниэлы Купер, которую Ася так хотела взять с собой в Крым, только зачитанная до такой степени, что фотография автора на задней странице обложки практически стерлась. Лисья мордочка с круглыми глазами и повышенная лохматость скорее принадлежала шпицу, чем голливудской блондинке. Плачевное состояние книги объяснялось наличием на первом листе библиотечного штампа. Евпатория. Иван посмотрел на Глеба, мысленно прикидывая расстояние до города на западе Крыма. 200 км, не меньше. Неужели поближе библиотеки не нашлось? «Сам удивляюсь», — пожал плечами Ермолаев. «Вообще-то Сергей Егорыч книги заказывал в интернет-магазине. Очень много, прямо-таки ящиками привозил. Что-то читал, что-то просто просматривал, а затем отдавал дамам. Прочитанные всеми тома спускали в райский сад. Там, благодаря Новикову, уже довольно приличная библиотека организовалась. А насчет этой... По-хорошему, надо бы книгу вернуть. Вернем. Рыбак сунул ее в карман куртки, отошел от стола и дернул за черный плетеный канатик, привязанный к языку латунного колокольчика, висящего в простенке между окнами. Комнату наполнил неприятно резкий звон. Ася поморщилась, а Глеб пояснил. «Рында. Корабельная. Настоящая». Зря он это сказал. Рыбак, хоть и не служил на флоте, знал, что такое настоящая корабельная рында. Со времен парусников для оглашения на судне времени каждые полчаса били в корабельный колокол. На флоте это называлось «отбивать склянки» или «морскую рынду». Они служили талисманом, визитной карточкой корабля военного или гражданского флота, а потому на отполированном до зеркального блеска боку несли его имя. Судьба колокола неразрывно связана с кораблем, на котором он несет службу, и если вдруг корабль гибнет, с ним на морское дно уходит и колокол. Колокольчик на стене пропавшего капитана первого ранга был такой же настоящей корабельной рындой, как его собрат в офисе Кайроса, знаменитым царь-колоколом. В голове Ивана впервые промелькнула мысль, действительно ли Новиков, который проживал в доме Ермолаевых, тот самый героический офицер, информацию о котором вычитал в интернете Лебедев. Мысль эта нашла свое подкрепление, когда Иван подошел к столу. Абсолютную чистоту его шероховатой, первобытно дикой поверхности нарушал всего один предмет — подзорная труба под стать рынде. Из блестящей латуни, корпус из красного дерева. Впрочем, чересчур красного, неестественного. Не иначе китайцы постарались. Они же зачем-то украсили дерево разноцветными стразами, что больше подошло бы гламурной дамочке, нежели бывшему боевому офицеру. Настырный солнечный луч прорвался сквозь низко висящие облака, камешки на трубе заискрились, заиграли всеми цветами радуги. Следом за первым лучом разведчиком, в образовавшуюся в небе брешь, суетясь и расталкивая друг дружку локтями, хлынули его собратья. Комнату тут же затопило солнцем, теплом и чем-то почти космическим. Имени этому рыбак не знал, но ощущал всем своим, уже перестроившимся на зимнее время организмом. Это ощущение делало историю о человеке, меньше недели назад затерявшемся в снегах, фантастической, если не сказать бредовой, липовой, как колокольчик рында и ненастоящая труба. А сам Новиков из «Защитника Отечества» превратился в какого-то капитана Флинта. Иван подошел к шкафу и вздрогнул от неожиданного Асиного возгласа. «Ваня, смотри!» Она стояла у окна и рассматривала в гламурную трубу окрестности. Иван подошел, и Ася без слов протянула ему китайский сувенир. Рыбак приложил окуляр к глазу и оказался среди виноградников. Не такое уж привлекательное зрелище — виноградный куст зимой. Особенно старый. Сухой, черный, скрюченный. Почему-то он вызывал у Ивана ассоциации с зомби-апокалипсисом. Да уж... Опереточная подзорная труба была оснащена высококлассной оптикой. Интересно, зачем? Что или кого Новиков высматривал? Не для этого ли он напросился в дом к Ермолаевым? Не это ли стало причиной его бесследного исчезновения? Осторожно положив трубу на место, рыбак подошел к шкафу, распахнул двери, и все его сомнения насчет персоны обитателя комнаты развеялись, словно ночной кошмар с первым криком петуха. На плечиках висел парадный выходной офицерский мундир с нагрудными знаками, планками медалей и ордена Красной Звезды. Нашлись и сами награды. В выдвижном ящике лежали аккуратные коробочки, хранящие свидетельства героизма и доблести хозяина мундира. Рядом находился офицерский кортик в ножнах, костяная рукоятка с позолоченным навершием, украшенным гербом Советского Союза и гравировками якорей, перевитых канатами. Позолота была не яркой, а слегка потускневшей, и оттого, несмотря на обилие золота, кортик, в отличие от подзорной трубы и рынды, был самым что ни на есть настоящим, лаконичным и грозным. Иван нажал на кнопку замка, и блеснула сталь обоюдоострого клинка. «Сим гадам завести часы». Ася имеет в виду повесть Александра Рыбакова «Кортик». Восхищенно пробормотала за спиной рыбака Ася. Он хотел было спросить, что за гад такое и часы, но тут входная дверь с шумом распахнулась, и холодный воздух пробежался по комнате. Иван обернулся. На пороге, кутаясь в накидки из меха неизвестного науки зверя, стояли две женщины. «Здравствуйте», — сказала одна из них, делая шаг вперед и протягивая Ивану руку. «Насколько я понимаю, вы сыщики, которые приехали искать Кэпа». Она скинула с головы капюшон накидки, и совершенно седые прямые волосы рассыпались по плечам. Ей было лет 60, длинное, в пол платье темно-синего цвета с кожаным коричневым поясом, делала ее похожей на постаревшую хиппи. «Кэпа?» — переспросил Иван, пожимая неожиданно сильную, можно даже сказать, агрессивную руку. «Ну да», — подтвердила женщина. «Кэпа? Сергея Егорыча. Вот только не могу понять, зачем искать того, кто, может быть, не хочет, чтобы его нашли». «Почему вы считаете, что Новиков не хочет, чтобы его нашли?» — быстро спросил Иван. «Да вы присаживайтесь». Женщина указала на кресло у стола. «В ногах, правда, нет. И девушке тоже стоит присесть. Да и нам не помешает. Садись, Варя». Обе гости, не снимая обувки, прошлепали к кровати и, сбросив меховые накидки, уселись на идеально ровное покрывало. «Варя», — подумал Иван, усаживаясь в кресло, «вероятно, бабушка известной писательницы Варвара Мельникова. Уютная, теплая, неторопливая, в отличие от воинственного вида подруги, она была олицетворением классической бабушки. Седая гулька на затылке, очки в коричневой оправе, розовая кофта ручной вязки. А обладательница агрессивного рукопожатия, очевидно, ясновидящая Ариадна Марс. Сейчас как пить дать начнет демонстрировать свои способности. Ясновидящая, очевидно, прочитала его мысли. «А ты чего стоишь?» Спросила она у Аси и приглашающе похлопала по покрывалу рядом с собой. «Тебе надо отдохнуть, а то вид немного бледный. Разве доктор не говорил, что надо себя беречь?» «Вы считаете, что я больна?» Асины глаза наполнились тревогой, и рыбак уже было собрался заставить излишне говорливую женщину сменить тему, но она его опередила. «Нет, конечно. Беременность — это не болезнь». Ася смущенно посмотрела на свой все еще плоский живот, надежно скрытый объемным свитером. «Но как? Откуда? Думаешь, разменяв девятый десяток, я не в состоянии отличить беременную женщину от небеременной?» «Девятый десяток?» Удивление рыбака было абсолютно искренним. «Вы хотели сказать шестой?» Я сказала ровным счетом то, что хотела. Не повелась налезть Ариадна Марс. «Это Крым, детка. Местный климат невероятно омолаживает. А вам, молодой человек, должно быть стыдно». «Стыдно?» — переспросил Иван, поймав себя на том, что ясновидящая каким-то образом заставляет его повторять свои собственные слова, чувствуя себя при этом полным дураком. «Ребеночек-то ваш», — пояснила Ариадна. «А колец нет». «Нету колец-то». Она продемонстрировала правую руку с внушительным перстнем на безымянном пальце. Огромный темно-зеленый камень в массивной серебряной оправе. Таким при необходимости можно воспользоваться в целях самообороны. Рыбак заметил, как Ася смущенно спрятала руку в карман джинсов. Да что за напасть? С минуты на минуту могут заявиться родственники пропавшего Новикова, а он тут пытается разводить политессы с полубезумной старухой, которая строит из себя ясновидящую. Иван машинально открыл верхний ящик стола. Тот был абсолютно пуст, если не считать компьютерной мыши. Он вспомнил о поручении Лебедева. «Подскажите, пожалуйста, у Новикова был компьютер?» «Нет», — поспешно ответила Мельникова. «Да». Одновременно с ней выпалила Марс. «Не было у него компьютера», — чеканя каждое слово сказала бабушка писательницы. «А, точно!» Марс махнула рукой, чуть не врезав при этом перстнем по переносице Мельниковой. «Это был не компьютер, а этот, как его, ноутбук». «Да нет же, Ада, ты путаешь!» С мученическим выражением лица простонала Мельникова. «Да, думаешь...» Ариадна помолчала немного. «Все может быть. Я ужасно путаюсь в этих современных гаджетах. Компьютер, ноутбук, тостер. Точно, у него был тостер. Да, Варя, тостер?» «Тостер — это прибор для поджаривания хлеба», — возразила Мельникова. «Точно, для хлеба. Очень, скажу вам, вредная вещь. Помню, мне один благодарный клиент подарил эту штуковину. Тостер. Так что вы думаете?» Взгляд светло-серых глаз уперся в рыбака, и он невольно пожал плечами, давая тем самым втянуть себя в эту малоинформативную перепалку. «Каким-то образом этот гад, то есть гаджет, заставил меня есть хлеба в 2, а то и в 3 раза больше, чем обычно. Результаты налицо, то есть на противоположное ему место. Счастье, что тостер долго не протянул, сломался через месяц, и все вернулось на круги своя. Кэп наш, Сергей Егорыч, мужчина статный, стройный, а поэтому с уверенностью могу сказать, что тостера у него не было. А вы с какой целью интересуетесь, был у него тостер или нет?» «Вы меня извините», — твердым тоном заявил Иван. «Мне очень нужно с вами поговорить, но можно это сделать позднее? Сейчас я бы хотел остаться вдвоем с моей напарницей. Это возможно?» Варвара Мельникова тут же встала и, кутаясь в накидку, пошла к дверям. У ясновидящей Ариадны Марс, очевидно, дух противоречия был куда сильнее, чем у бабушки известной писательницы. Поэтому она искала предлог, чтобы остаться. «Мне кажется, я могла бы вам помочь», — заявила она интригующим тоном. Но рыбак не повелся. «Разумеется, можете. И даже очень. Только позже. Просто я боюсь опоздать на обед, а кушать очень хочется. Особенно моей напарнице». Последний аргумент, очевидно, показался Ариадне достаточно весомым. Она кивнула и, стянув на груди накидку, направилась к выходу. В дверях она остановилась и сказала, обращаясь к Асе: «А ты, деточка, обязательно попробуй лекарство Матильды. Уверена, все твои проблемы и тревоги как рукой снимет». Хлопнула дверь, и рыбак с облегчением выдохнул. «Добро пожаловать в наш дурдом», — усмехнулся Глеб, с мрачным видом подпиравший стену между двумя дверями. Одна из них, по мнению Ивана, вела в ванную, а другая — в тот самый таинственный переход между главным домом и флигелем, которым обитатели дома по какой-то причине предпочитали не пользоваться. Двери были совершенно одинаковыми, с круглыми стальными ручками, только на одной имелся фиксатор защелки, свидетельствовавший, что именно за ней находится переход. «И как вы тут с ними справляетесь?» — спросил рыбак. «Привык. Да и Сергей Егорыч значительно облегчал мое существование. У него как-то получалось направить их энергию в мирное русло. Не всегда, конечно. Кстати, Мельникова в этой компании самая безобидная. Она преспокойно может спать до обеда и при этом сразу после ужина уходить в свою комнату. Считается, что с возрастом приходит бессонница, но наша Варвара Андреевна — исключение из общих правил. Хотя иногда мне кажется, что под этой мирной личиной брулят те еще страсти». По поводу страстей Иван сомневался, но был уверен в одном — все обитатели так называемого дурдома, с которыми он успел пообщаться, врут. Даже Глеб, который, казалось бы, в первую очередь заинтересован в результатах расследования. «Кстати», — сказал Иван, — «был у Новикова компьютер или нет? И вообще, у кого еще в доме имеется компьютерная техника?» Глеб задумался на минуту. «Насчет Новикова точно сказать не могу. Я никогда не видел. Но раз есть мышка, значит, вполне вероятно, компьютер тоже есть. Или был. У нас с Кирой по ноутбуку. У Татьяны Максимовны, Кириной мамы, и мати точно ничего нет. Теща оргтехникой не интересуется. Мать, если что-то нужно поискать в интернете, нагружает мою супругу. Варвара Андреевна и Ариадна, затрудняюсь сказать. Думаю, надо поинтересоваться у Мадины. Это наша помощница по хозяйству. Только извините, пожалуйста, она у нас девушка скромная, даже чересчур пугливая. К ней нужен особый подход, как бы поделикатнее. Кстати, может, перейдем на «ты»? Иван согласился и заявил, что с этой минуты деликатность его второе имя. Он потянул на себя ручку второго ящика стола. Тот был практически пуст, если не считать блокнота формата «Опять на пружине» с логотипом какой-то конференции для предпринимателей и небольшого пластикового пакета. Никаких записей в блокноте Иван не обнаружил, хотя, судя по состоянию обложки, им пользовались, да и по толщине переплета чувствовалось, что часть листов была вырвана. На всякий случай он сунул блокнот в карман, решив заняться им в другое время и в другом месте, и вынул из ящика стола вторую находку. Заглянул в пакет и протянул его Асе. «Как думаешь, что это?» Ася двумя пальцами вытащила шелковый шарф, голубой, с белыми разводами. Тончайший, он казался практически невесомым. Она приблизила находку к лицу и тихонько вдохнула. «Чем пахнет?» — спросил рыбак. С его точки зрения, подобная находка могла пахнуть исключительно деньгами. Ну или большими деньгами. Но Ася, мечтательно покачав головой, ответила. «Любовью. То есть ты предлагаешь пошершеля память?» «Типа того», — согласилась она. «Получается», — подвел итог рыбак. «Владелец налаженного бизнеса срывается с места, едет в богадельню, то есть, извини, Глеб, в райский сад, потом буквально напрашивается в его VIP-отделение в горах. Если взять за основу версию о поиске прекрасной дамы, то его заинтересовало кто-то из местных обитательниц. Насколько я понимаю, их 6. Бабушка-писательницы, ясновидящая, мать Киры, ее подруга Матильда, сама Кира и трепетная лань Мадина. Так? Глеб, поправь меня, если что». «Наверное, так», — неопределенно пожал плечами Ермолаев. «Хотя насчет Киры, Татьяны Максимовны и мати, я сомневаюсь. Считаю, он приехал сюда с целью найти конкретного человека. А они, это абсолютно точно, никогда с ним раньше не пересекались, как и Мадина. Та вообще никогда из Крыма не уезжала». «Хорошо, я понял. Но пока ни от одной версии отказываться не стоит. Та же Мадина может оказаться его внебрачной дочерью. Ведь может. Он когда-то жил в Крыму. Молодой, горячий. Тогда бы он ей отписал свой бизнес, а не мне», — возразил Глеб. «Логично, с одной стороны. А с другой? Что она будет с ним делать? У нее ни опыта, ни образования, ни амбиций соответствующих. Другое дело ты, Глеб, готовый предприниматель. Может, где-то ждет своего часа письмо Новикова с подробными распоряжениями насчет судьбы Мадины. А может, он хотел с помощью бабушки познакомиться с внучкой, писательницей Даниэлой Купер. Хорошо?» — кивнул рыбак. «Добавляем Даниэлу. Хотя не похоже, чтобы Новиков был фанатом любовных романов. В противном случае у него хотя бы десяток томиков стояло в шкафу. Возьми нашу Кристину. Куда ни глянь, везде детективы Удальцовой. А еще подзорная труба», — добавила Ася. «Может, этот дом просто удобный наблюдательный пункт, а женщина, заинтересовавшая Новикова, живет где-то поблизости?» «Ну нет», — возразил Глеб. «Тут по соседству из женского пола только тётя Лейсан. Конечно, готовит она божественно, но, честно говоря, я никогда не рассматривал ее как женщину. Да ты и всех остальных, кроме своей жены, в подобном качестве не воспринимал. Скажешь нет?» — усмехнулся Иван. «Не скажу». Не найдя ничего в оставшихся ящиках стола, он прошелся по комнате. Еще раз заглянул в шкаф, просмотрел стопки белья и одежды на полках. У одного меня ощущение, что здесь кто-то уже рылся. Вопрос повис в воздухе. Ни Глеб, ни Ася не выразили своего мнения. Из этого же шкафа рыбак вытащил довольно вместительный пластиковый чемодан. Тот был пуст. Приподнял матрас, ковер, открыл дверь в ванную. Здесь ничего не говорило о присутствии женщины, даже кратковременном. Одинокая зубная щетка, одноразовый бритвенный станок, зубная паста, баллончик с пеной для бритья, стопка белоснежных пушистых полотенец. Оставался таинственный переход. Дверь оказалась закрытой. Иван повернул фиксатор защелки и, не обращая внимания на протестующий жест Глеба, толкнул ее.